и, обратясь к Шаньгуаньвар, сказала: «Ты, талантливая дева, прекрасно сведущая в древнем и знающая современное, видала ли когда-нибудь, чтобы в конце зимы расцветали чудесный гриб и железное дерево? А знаешь ли ты, откуда произошли цветы Ложу, Циннан, Жуйшен и Маньтоло?» Примечание. Чудесный гриб, по-китайски Лиджи. Вера в его чудодейственные свойства, делать бессмертными тех, кто его вкусит, возникла в Китае еще в IV веке до нашей эры. Ложу – растение из семейства тростниковых. Циннан – название цветка, в переводе – синий мешок. Легенда, излагаемая в летописи династии Цзинь, гласит, что Гопу, известный даосский комментатор и ученый, получил в молодости от своего учителя по имени Гогуна зеленый мешок с книгами по медицине, гаданию, астрономии и другим отраслям наук, из которых он и почерпнул свои обширные знания. Поэтому Шаньгуаньвар и считает, что цветение Циннан предвещает расцвет культуры, просвещение. Жуйшен – растение семейства нарциссов. Маньтоло – название растения, из которого добывается дурман. «Я раньше слышала, – ответила Шаньгуаньвар, – что чудесные грибы растут на знаменитой горе и служат пищей небожителям. Их называют также трижды цветущими из-за того, что они дают три цветка в год. Это растение считали очень редким и во времена древних императоров. Сегодня же его цветы отличаются не только сильным благоуханием, но также разнообразной краской. А железное дерево расцветает очень редко. Говорят, оно расцветает только каждый 42-й год 60-летнего цикла. Ныне же идет 21-й год, и, следовательно, ему совсем не время расцветать. Я не ожидала, что оно вместе с чудесным грибом вдруг расцветет холодной зимой. Поистине, это счастливое предзнаменование для всей страны. По словам древних, растение Лужу нелегко раздобыть, а его цветы увидишь и того реже. Они расцветают только когда в стране появляются литературные таланты. По историческим записям, цветы Циннан впервые попали к нам из страны Киданий. Для подробного исследования хоть и нет достаточных данных, тем не менее, если судить по названию Циннан, зеленый мешок, тайну которого, как сказано в летописи династии Цзинь, в свое время познал Гогун. Этот цветок тоже предзнаменует просвещение. А то, что эти цветы сейчас расцвели вместе с цветами Лужу, безусловно, предвещает расцвет человеческой культуры, который окажет содействие мудрой государыне в делах правления. Далее, цветы Жуйшен, которые, расцветя, обязательно цветут в течение 9 месяцев подряд, предвещают вечное счастье вашей державе. Цветы Маньтоло, в свое время падавшие с неба дождем, когда Будда проповедовал свое учение, предвещают повсеместную тишь и благодать. Сейчас все эти цветы, являющиеся редчайшими сокровищами, исполнили ваше приказание и сразу расцвели, а это доказывает, что ваше счастье, государыня, безмерно как небо. Можно сказать, что с древних времен еще не бывало столь блестящего события, прекрасное сказание которым будет передаваться тысячелетиями. Примечание. Во времена древних императоров подразумевается мифический период царствования трех легендарных императоров Яо, годы царствования 2356-2258 до нашей эры, Шуня 2255-2208 до нашей эры и Юя 2005-2198 до нашей эры. Этот период относился к конфуцианской исторической традиции к Золотому веку, а сами императоры почитались как образцовые, мудрые, добродетельные правители. 60-летний цикл. Летоисчисление в Китае издавна велось по 60-летним циклам вращения Луны и других светил вокруг Земли. 60-летний цикл образуется из комбинации 10 циклических знаков, так называемых небесных пней – Дзя, И, Бин, Дин, У, Цзи, Кен, Синь, Жень, Куй, с 12 другими циклическими знаками, так называемыми земными ветвями – Цзи, Чоу, Инь, Мао, Чэнь, Сы, У, Вэй, Шэнь, Ю, Сюй, Хай. Уже с глубокой древности эти же циклические знаки употреблялись для обозначения дней месяца. Циклические знаки играют большую роль в гадании и геомантии, так как 10 небесных пней связываются попарно с 5 элементами или стихиями, китайской натурфилософии – дерево, огонь, земля, металл и вода. А каждой земной ветви соответствует по одному животному из 12 знаков зодиака.

любуясь с царевной цветами. Примечание. Цзяньнань, буквально к югу от гор Цзяньге, одна из 10 областей, на которые делился Китай во времена Танской династии, включала в себя часть территории современной провинции Сычуань, к северу от реки Янзы и к югу от гор Цзяньге, и южную часть провинции Ганьсу. Что было дальше, вы узнаете из следующей главы.